Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Юлия Алева. «Пепел и роса». Вот уже которую неделю я не нахожу себе места. Перестала нормально есть. Плохо сплю. Подолгу не могу находиться на одном месте и не отвлекают ни вечеринки, ни спорт, ни поездки. Как больное животное уходит из норы умирать, так и мне беспокойно во всех знакомых и до сей поры дорогих местах. Черт, я понимаю, к чему все это, но чего ради. Я рвалась домой, я прожила тут большую часть жизни. Прожила хорошо, комфортно. Меня любят здесь, я нужна своей семье, я не героиня комикса, которой предначертано спасти планету, я обыкновенный руководитель проектов. А мой проект где-то в параллельном мире без меня развивается не так, как надо. Я попробовала запеть на корпоративе по поводу хорошего заказа, который был сделан еще в другой жизни, в январе, а оплата дошла лишь в конце марта. Получилось так себе, потому что с пьяну стремление посетить одну полузаброшенную автостоянку только усиливалось. Взяла неделю в счет отпуска и поехала в Крым. Там стало совсем тошно, любоваться на те места, которые изучила по Петенькиным акварелям. И Ласточкино гнездо теперь красивее, но не такая, как классическая истеричка плакала у каждого исторического вида. Наконец сообразила развлечься канатной дорогой. Она-то не должна вызывать ностальгии, верно? Отчего скучает такая милая девушка? Лет 30, скорее всего молодой чиновник, по говору, из Первопрестольной. Ксюша, для чего люди ездят на курорты? В этом году так медленно наступает весна. Стандартный сценарий, который знают все, но каждый раз играют, как впервые. Прогулка, вовремя проявленная галантность, хотя после мужа он более напоминает бегемота в костюме тройки, прикосновение к лицу, ресторан, один, но довольно страстный танец, поцелуй в лифте, суетливый поиск ключей у номера. Ты, что, целка что ли? После нескольких долгих минут копошения спросил Виталик. Да, вроде того. Сквозь зубы процедила я. Гонишь? Он даже отправился взглянуть на такое поближе. Сначала этот факт его воодушевил, но несмотря на адскую боль и смену поз, далеко мы не продвинулись. Еще пару раз ткнувшись в меня, он перекатился на спину и закурил. Нет, милая, в твои-то годы девственность, патология. И бороться с этим лучше хирургическим путем. Он похлопал меня по попке и начал собираться. Когда решишь свою проблему, пиши. На тумбочке материализовалась стильная визитка с двуглавым орлом и триколором. Стало еще противнее, чем в самый первый мой раз. Отмывалась в ванной часа полтора. Закрыв глаза, представила роскошную мраморную купальню графини Татищевой и вновь сердце кольнула тоска по ушедшему навеки. А в самолете мне пришла в голову простая, безумная, но резко успокоившая мысль. А действительно, почему нет? Приехав домой, первым делом отправилась к нотариусу и занялась делами. Уволилась, оформила генеральную доверенность на управление имуществом и завещание на маму, перевела заначки на карточные счета, расплатилась со всеми штрафами и пошла серьезно поговорить с мамой и сестрой. Выпить бы для храбрости, но интуиция подсказывает, что кататься нам всем сегодня долго, и хорошо, если мимо Алтынной горы, где таким географом, как я, самое место. Когда я вышла из фотостудии, где с моих селфи смогли отпечатать неплохие снимки, семья уже клевала салатики. Я поздоровалась и начала выкладывать самый сумасшедший пасьянс, который мог бы встретиться в их жизни. «Мам, я начну с кольца». Я с трудом стянула ободок с пальца и выставила на свет гравировку. К. Тому подобное, товарищ. Июня 3-го 1894. И заполировала несколькими фотографиями с Петей, которые удалось снять, когда мы оба смотрелись в зеркальце. В день свадьбы, в Москве, на какой-то оперушке. Парень твой, а что раньше не рассказывала? Это вот сейчас в Крыму так? Затараторила Люся. А что? Классная фотосессия, и наряды прямо. Ух, это не фотосессия, Люся. Я старательно не смотрела маме в глаза. В качестве последнего аргумента я потянула шпильки и волосы рассыпались по плечам. До этого я их утягивала в пучок, а тут получился сильный эффект. Так тебе же их нарастили, ты говорила, пробормотала Люся. А ты посмотри внимательнее. Я придвинула макушку к ее глазам. За 2 года моя грива увеличилась на порядок. Несмотря на стрессы и отсутствие современных средств ухода, здоровая экология и правильная еда сделали свое дело, волосы стали гуще и сильнее, чем когда бы то ни было. Мама осторожно подергала прядки на затылке. Это все. Она встряхнула ладони, будто пытаясь освободиться от этого морока. Нет, я все равно не верю, твердо заявила сестра и откинулась на стуле. Посмотри остальные фотографии. Я начала выкладывать их по очереди. Вот наша, Фрол Матвеевича лавка. Вот Данилкины вихры торчат. Это комната. Там раньше мать Фрола жила, а потом ее мне отдали. Да что я говорю, поехали на дом посмотрим, пока совсем не снесли. Мои родственницы молча сопровождали меня по пути к дому. За эти недели его еще и подожгли, так что смотреть было уже почти нечего. Но на раскуроченной раме оставалась обугленная ручка прихотливой формы, которую было видно и на фотках. Мама и Люся также молча внимали моему сбивчивому рассказу. Так вышло, что я познакомилась вот с этим молодым человеком, Петей, и он сделал мне предложение. Мы обвенчались в Ильинском храме, его уже снесли, так что можно сравнить вот эту фотку с архивными. Потом уехали в Самару, Петя был офицером и вскоре погиб. То есть ты теперь еще и вдова, правильно я все поняла? Сухо осведомилась мама. Да, вот это кольцо, с бриллиантами, между прочим, мое обручальное. Был еще браслет, но я его продала, деньги нужны были. Показала им фото браслета и сообщила, сколько теперь у меня образовалось свободных денег. Выписка со счета еще больше озадачила Люсю, которая все пыталась найти несостыковки в моей истории. Но, если ты и вправду не ударилась головой и где-то там была, протянула сестра, то должны остаться следы этого. Нету этих следов. По документам Петра убили на дуэли чуть раньше, Фрол повесился после смерти матери, а я нигде не была. Горько перечислила я. Ваят. Торжествующе подняла палец вверх Люся. Значит, это просто подмененное воспоминание. Деменция, травма мозга. Завтра поедем на МРТ. Я усадила все еще настороженных родственниц в автомобиль и выложила им свой наряд, в котором вернулась с другого конца истории. Корсет с именной биркой французского модного дома, юбки всякие, лиф, корсаж, шитую черными кружевами и бархатом накидку. Одела все это, прошлась по автостоянке. Бестолку все. С тем же успехом я могла рассказывать о поездке на другую планету. Ну ладно, оставим пока все эти споры, решила мама. Ты нам почему вдруг решила рассказать эту удивительную историю? Я. Это как перед погружением в ледяную купель. Я хочу обратно. Как? Воскликнула разом потерявшая сдержанность родительница. У меня там жизнь своя сложилась за это время. И несмотря на все сложности, мне там не так тошно, как здесь. Делать нечего. Если уж ты, как говоришь, вернулась, то хватит. Твердо вынесла вердикт мама. И как ты думаешь туда возвращаться? Неожиданно хищно спросила сестра. Она смотрела на меня больше не как родственница, а профессионально, как мясник на тушу. И мы снова поехали, на этот раз собрав кучу пробок. Когда доехали до живописной мельницы, начинало смеркаться. Проскользнули мимо охраны и вскоре стояли возле ямы. «И что?» – спросила Люся. «Тут ты что делать хочешь?» А мама пристально смотрела вниз. Слишком пристально для той невозмутимости, которую пытается демонстрировать. Я достала из сумки рекламный проспект и бросила во тьму. Мама вздрогнула, а Люся заинтересовалась. «Я же вижу эту кучу. Куда он делся?» «Какую кучу?» — переспросила мама. «Ну вот же». Люська подобралась к самому краю и посветила телефоном. Потом достала недоеденное яблоко, у нее всегда в сумке еды полно, и бросила вниз. Я услышала шуршание, но не увидела ни единого огрызка. Неприятное ощущение, что нет взаимопонимания в наших тесных рядах. Но раз обе молчат, а среди наших знакомых как-то не затесались эксперты по пространственно-временным континиумам, придется действовать строго научным методом тыка. Вспомнив историю Фахта, зажмурилась и выступающим из кольца камнем резко царапнула левую ладонь. Показалась первая капля крови, потом еще и еще. Люся все еще что-то такое говорила, когда я этой окровавленной ладонью провела по ее губам. Совсем сбрендила. Отступила назад сестрица. Я тебе найду врача, но это надолго. Посмотри теперь. Пожала плечами я. Люська с все еще обиженной и злой гримасой повернулась к яме, замерла, снова посветила фонариком. Уже лет 10 мне не удавалось сбить с нее опломб и самоуверенность, но сейчас повезло, кожа на скулах побелела и покрылась алыми пятнами. «Это что? Это то!» – передразнила я. «Теперь можешь идти. Только вот назад я не знаю, как вернешься, ту дверь, откуда мы приехали, вряд ли можно использовать». «А кто это мы?» – уточнила мама. «Федор Андреевич. Пришлось признаться мне. Он, как бы это сказать, совсем не местный. И где он, кстати?» – уточнила Люся, до конца не утратившая надежду доказать мое помешательство. Я кивнула в черную бездну. Домой мы ехали в напряженной тишине. Каждая переваривала свое. Мне вдруг вспомнился Фрол. Его единственного я защищала от истины так же, как их, и кого полюбила так же. «Ты к нему хочешь?» – спросила мама уже у дверей. «К Фролу?» – переспросила я, еще пребывая в мыслями в Саратове, той пьяной ночью накануне свадьбы. «Скучаю по нему, конечно. Он такой, ранимый. Нет». Мама поморщилась. «К немцу твоему. Это она о ком? О Фахте, что ли?» «Мама, он мне, никто. Да и столько нервы мотал в свое время. И я сразу вспомнила все те сцены в Суздале. Подумать только, и с этим человеком мне пришлось прожить несколько недель. С Фролом мы больше года прожили душа в душу. С Фахтом мы сошлись по-настоящему только здесь, а познакомились, нехорошо, по его работе. А потом уже давно не виделись. Как Петя умер, я то в Вичуге жила, то в Петербурге, в усадьбе графа». «Какого графа?» – больным голосом отозвалась сестра. «Николая Владимировича Татищева, Петиного отца. Мы поднялись в квартиру, и я открыла интернет. У меня только одна его фотография, очень неудачная. На снимке родич был взят со спины, в полоборота. Портреты в сети куда лучше. Представительный мужчина». С интересом рассматривала его мама. «Женат. Двое детей и душечка графиня. А ведь могло бы быть иначе. Вот о них всемирная паутина знала только даты рождения с малоприятной формулировкой «после 1918 года судьба неизвестна». Сам граф стариком отступал с белой армией и скончался по пути в Югославию. С последних снимков на меня смотрел бородатый хищник с орлиным бровями и тяжелым взглядом. «И ты у нас еще и графиня», – с мрачным удовлетворением произнесла сестра. «Да». Я приняла правильную позу и сдержанно представилась. «Наше сиятельство графиня Ксения Александровна Татищева». Рассмеялась, но вот мои дамы этого уж не поддержали. «Девушки, я понимаю, как это звучит, и понимаю, что поверить сложно. И фотографии можно объяснить фотошопом, и рассказы, хорошо подготовленной мистификацией. Но этот провал и мои волосы мы не можем объяснить логическими аргументами. А этот твой Федя, начало сестра, не мой, отдельный Федор Андреевич, сотрудник особого отдела жандармского управления, между прочим. Вау, как в кино. Он, жандарм, а ты, графиня. Романтика». Умилилась на мгновение сестрица. «И вся эта история напоминает какой-то сериал, который шел по Первому каналу, вот только не вспомню название. Но и, конечно, эта Люськина романтическая фантазия отлично вписалась бы в сценарий. Вот только в жизни все немного иначе оказалось, и все равно хочется туда. Его не принимают в моем доме. Более того, когда он начал копать под моего покойного мужа, граф изрядно подпортил ему жизнь. Сам Фохт не жаловался, но при любом упоминании свекра слегка морщился. А куда у тебя муж-то делся? Молодой же совсем». Люся устроилась поудобнее с намерением выспросить все подробности. «Это очень печальная история. Совершенно глупая дуэль, а потом ранение, внутреннее кровотечение. Я все делала, но без нормальной операционной и хорошего хирурга шансов не было. Несколько дней промучился, а потом, до сих пор грустно вспоминать». «И долго вы с ним прожили?» – осведомилась мама. С 3 июня до 29 августа 1994 года. Мне понадобилось больше года, чтобы просто прижиться тут. Совсем другой язык, манеры, традиции. Я разглаживала юбки, мою единственную теперь связь с прошлой жизнью, и изумлялась тем, какой путь прошла за эти 2 года. Здесь за 2 года я что добивалась? В самом продуктивном отрезке, без экзаменов поступила в свой вуз, успешно пройдя Всероссийскую олимпиаду по математике. Ну или когда после диплома поступила в аспирантуру и начала преподавать, быстренько разочаровалась в этом и за несколько месяцев кардинально сменила стиль жизни, устроившись офисным планктоном. И все это меркнет между скачком из безымянной бродяжки до члена семьи известного на всю страну рода. Жаль только, Петя так мало прожил. У нас мог бы получиться хороший союз. Вновь вздохнула. А как же ты попала сюда? В смысле обратно? Люська так выспрашивает, словно сама собралась. Но через эту яму можно только попасть в Саратов. Я оказалась в феврале 1893 года. Мы с Петей жили в Самаре, потом я проводила траур в Суздале, поселилась в столице. А потом в Петербурге в случайном доме увидела еще одну дверь. Там мне как раз Фохт встретился, и мы, быстро ушли. Обратно тоже не получилось, зато оказалась я в том же дне, который и покинула. Надеюсь, и там тоже вернуться в тот же день. Дальнейшая беседа не очень удалась. Мы спорили, ругались, плакали, утешали друг друга и вновь возвращались к прежнему. «Ксюша, это же все равно как умереть, ты это понимаешь?» Мама выглядела совершенно разбитой. «Нет, мам, если бы ты там побывала, то поняла бы все». Я всхлипывала, но свято верила в собственную правоту. Там такой мир, которого здесь уже нет и не будет. Я себя заново слепила там, чтобы прижиться, и смогла. Вот понимаешь, вжилась в тот мир. И это было непросто, но интересно. Одно белье чего стоило, конечно. Только теперь здесь меня все вымораживает. Мы и в самом деле очень многое утратили. Человечность, что ли, и искренность. Там люди не так ненавидят друг друга. Они не святые, отнюдь, порой жестокие и не очень обременены гуманизмом, но это уже мои люди, понимаешь? Она не понимала. Сестра тоже. Конечно, Татищева тебя со свету сживают, прислуга их в гроб загоняет, но ты, Ксюшенька, рвешься туда, сломя голову. Там безопасно, насколько это вообще может быть? Ой, зря я про это. Безопасно, воскликнула мама. «Ты о каком годе говорила?» «93-м, 5-м». Тихо поправила я. «Ты хоть представляешь, что там революция скоро, война?» Я впервые за всю жизнь получила подзатыльник от матери. Неожиданно и больно. Гражданская война, понимаешь? А ты та со своим языком точно влипнешь. Так именно поэтому и безопасно. Я все знаю, что произойдет, и смогу переехать вовремя. Здесь у меня такое точно не получится». Насупилась беглая графиня. И верно, который год я систематически начинаю твердить всем встречным и поперечным о неизбежности ядерной войны. Это не невроз, я не переживаю уже, что уж переживать из-за неизбежного. Но в том мирке пока еще нет оружия массового поражения, что не может не радовать. Мама, ты же сама всегда хотела, чтобы Ксения Нечаева прожила свою жизнь. И вот у меня получилось. Мне с утра казалось, что это разумный аргумент, и уж она-то точно поймет. Произошло немыслимое, мама полезла в Люськину сумку, достала сигареты и, закашлившись, закурила. Это мама та, которая от табака морщилась всегда. Мы с сестрой уставились на эту сцену, забыв подобрать челюсти. «Мам», протянула я с опаской, рассматривая родительницу. «Ты же не возражала, когда я участвовала в конкурсе на рабочую визу в Новой Зеландии? А Окленд не намного дальше моего Питера. Да чтобы ты понимала». Горько произнесла она и ушла на кухню. «Хреновое это чувство, когда из-за тебя плачет самый близкий человек». В вечерних сумерках кухня выглядела обителью призраков. «Мам». Та только одернула плечо. «Мам, я же ни разу не была тут прям, чтобы офигенно счастлива. И ты сама мне об этом говорила». «Зря». Хрипло пробормотала она. «Нет. Понимаешь, там оно все... как огромное приключение. А я сейчас, то есть не сейчас, но там, состоятельно, могу увидеть то и тех, Советского уже не существует, и прожить целую жизнь как путешествие в мир исторических романов. Но мы больше никогда не увидимся», – прошептала она. «Да, то есть не обязательно. Надоест тебе современность. На пенсию переедешь не в деревню у моря, как хотела, а в дореволюционный Петербург», – пошутила я, и только когда произнесла это, поняла, что такое вполне возможно. «Ты же тоже видишь этот ход, так что сможешь попасть туда в любой момент. Пообещай мне подумать, не очертя голову прыгать за своими нелепыми мужиками, а подумать». Мама крепко держала мою ладонь. «Хорошо, мне бы хоть один довод в пользу современности, кроме близких моих и интернета». На этот раз в глубины истории я решила идти более подготовленной. Купила новый зарядник на солнечных батареях, более емкий и надежный, запаслась лекарствами первой необходимости, антибиотиками широкого спектра действия, противовирусными препаратами, контрацептивами, противоожоговыми пластырями, современными раневыми повязками кровоостанавливающими, еще кое-что по мелочи набрала. Купила пару книг по фармацевтике для своего бизнеса, заготовила сувениры для родственника, кое-что на будущее. В общем, раз портить в будущем нечего, стесняться не стоит. Я сбросила чемоданы в бездну и обернулась к нервно курящей сестре. Мама отказалась меня провожать и Люську осуждала за поддержку этого путешествия. «Люсь, я не знаю, что из этого всего выйдет, но, если что, приезжай». Я дома оставила координаты, рекомендательное письмо к Фролу Матвеевичу и вообще. Фрол меня всегда найти сможет. Это крайний вариант, потому что я теперь несколько сомневаюсь насчет возможности попасть обратно. «Ксюх, а может, ну его?» Она с омерзением вглядывалась в яму. «Люсь, я только там живу по-настоящему. Пока, сестренка». Прикоснулась к веснушчатой щеке и присоединилась к багажу. Второй раз дался мне большей кровью, чем первый, как в прямом, так и в переносном смысле. Падение увенчалось подвернутой ногой, наступать на которую было невыносимо больно. Я кое-как доползла до выхода, проклиная собственную запасливость и столь неуместную ностальгию. Наряд выглядел чудовищно, уж не говоря о том, что вряд ли прокатил бы под местный. Дверь с легким скрипом отворилась, и мне не понравилось увиденное. Вместо ожидаемого снега на пригорке у заколоченного дома отцветали одуванчики. «Ничего, с этим тоже разберемся», наслаждаясь удушающей зимней одеждой, подумала я и устроилась ждать сумерек. В ночи все ж таки попроще будет. Первоначальный план с ночевкой в гостинице «Европа» пришлось быстро перекраивать и побитой собакой ковылять к лавке Фрола. Второй час ночи, собаки лают, я бреду домой. Словно не было 2 лет. А может, их и не было, оборвалось вдруг сердце. Хотя вру, были-были, в витрине аптеки все еще стоит моя Нюся. Тут удалось выдохнуть, потому что паника от того, что все придется делать заново, слишком уж подняла давление, в глазах плыли черные мушки, в ушах стучало. Я не стану описывать, с упоминанием каких бесов перебиралась через забор на задний двор лавки и как долго бросала камушки в окно Фроловой спальни. Удалось установить, что меткость – не моя сильная сторона, а преодоление забора доконало ногу окончательно. Кого тут черти надирают? В окне показался родной силуэт, и я прослезилась. «Своих, Фрол Матвеевич, своих!» Просипела я. «Пресвятая Богородица, какими судьбами?» Слышен грохот чего-то упавшего, разбившегося, быстрые шаги по лестнице, и вот меня подхватывают на руки. «Я дома!» «Да как же так?» Причитал Фрол, ощупывая меня по всему периметру. «Я тут места не нахожу». Из полиции приходили, спрашивали, а вас все нет и нет. Ни весточки, ни слова. Фрол Матвеевич, это очень долгая и непростая история. Я домой заезжала. Ностальгия замучила. Попрощалась? Тихо уточнил он. Да. Теперь уж навсегда попрощалась. Кивнула я и побрела в бывшую свою комнату. Там особо ничего и не изменилось. Даже занавески те же. В шкафу сиротливо висит траурное платье еще по Анфисе Платоновне, его то завтра и надену, раз все так бесславно получилось. Особенно полиция настораживает. Утром проснулась рано-рано, еще до рассвета, спустилась на кухню за водой, где до полусмерти напугала, а потом обрадовала Фёклу. Та расплакалась от жалости к моей несчастной сиротской доле, что и замужем-то пожить не пришлось. «Что же теперь?» – уточнил Фрол за завтраком. «А теперь, Фрол Матвеевич, разберемся с делами, и если меня пока в покойники не записали, то я теперь богатая вдова с большими планами. Вы мое письмо получили?» «Да, получил. Только его полиция забрала, когда сюда приходили», – смущенно ответил он. «И завещание тоже, и его. Странные интересы у полиции. Это ж сколько меня не было-то, и давно ли они были? Да уж с месяц тому. Письмецо-то я аккуратно с ретенья получил, только марки на конверте не было. Нарочным пришло, а явился господин на масляной неделе. Расспрашивал, давно ли меня не видели, письма все собрал, довелел сообщить, ежели объявитесь. И откуда же такой интерес?» Аккуратно осведомилась я. Так отец Петра Николаевича в розыск подал, но вроде как неофициально. Такое могло случиться только со мной. А раз от масляной недели прошел месяц, то... Зато вот к Пасхе вы и нашлись. Сиял Фрол, и по теням на лице я понимала, что ему не просто далась эта история. Пестуя свои метущиеся чувства, я совершенно не подумала о нем. Теперь все наладится. Я аккуратно взяла его ладонь в свои. Теперь все будет хорошо. День прошел совершенно суматошно. Российская империя. Костромская губерния. С. Вичугагр. Н. В. Татищеву. Телеграмма. Добралась до Саратова. После Пасхи вернусь в Санкт-Петербург. Прошу прощен я за доставленное беспокойство. К. А. Товарищ Катусов, встреченный в почтовом управлении, сделал вид, что со мной не знаком. Интересно, что ты сыщику наплел. Может, меня граф уже разыскивает по обвинению в распутстве и... или двоемужестве. В церкви, которая оказалась на диво родной и уютной после всех моих мытарств, я исповедалась и причастилась. В этот раз исповедь получилась эмоциональнее, со слезами по тем, кого больше не увижу, и без сомнений в том, за что мне такая судьба. Это мой выбор и мое место. Антуан воспринял мое возвращение без восторга, но спокойнее, чем раньше. И вот снова поездка через полстраны, но без документов. В сопровождающее пришлось просить Фрола, который согласился одним днем посетить столицу и заодно оплатить мой билет. Сомнительное все же из меня получается знакомство. Любезный мой батюшка Николай Владимирович, с наилучшими пожеланиями и зафреньем в совершеннейшем почтен и пишет ваша невст как сенья. Во первых строках своего письма спешу сообщить, что после посещения святых эмст и молебнов, пребываю в совершенном здравии и душевном пока. Недавняя путаница, возникшая в СЛДСТВЕ утраты Н, которой части корреспонденции, когда вас сразу не уведомили о моем отзыве, уже прояснилась, и я вновь прошу прощен я за случившееся беспокойство. Соблюдая ВС предписываемые обычаем и совстью правила траура, я, тем не менее, боюсь впасть в ЭГРХ отчаянья и хотла бы заняться делом полезным и созидательным. Посему прошу у вашей милости разрешения использовать часть участка земли в Климовом переулке в город Санкт-Петербург. МН сообщили, что он остался в вашем владении, а под доходный дом оформлена лишь аренда. Размеры его не позволяют использовать под особняк для большой семьи, которая, я надеюсь, у вас еще будет увеличиваться, а МН был бы как раз для небольшого домика. Также рекомендую вам купца Калачева Фрола Матвеевича, который хлопочет о созданной своей небольшой швейной мануфактуры, человка на 10-15. Когда узнала о его проект, сразу подумала о вас. Возможно, изыщется среди ваших имен и краткая деревенька, где есть крестьянки, желающие снискать себе заработок. За симние семью бол я отрывать вас от важных дел. Передаю привты и наилучшие пожелания Ольга Александровна, Алешеньке и Наташеньке. Уповаю о вашем благополучии, всегда ваша К. Товарищ. По скриптум. К сему письму прилагаю скромный подарок в благодарность за ВС ваши хлопоты и бесконечную доброту. Адрес я выяснила еще на профильном сайте для краеведов-любителей. У меня там на выбор было несколько вариантов, но я учла перспективное соседство, и от шикарного места рядом с будущей трансформаторной подстанцией пришлось отказаться. Вместо ответа спустя несколько дней за завтраком мне подали конверт от Стряпчего, где лежала купчая на часть земельного участка в Климовом переулке. Обижается, но сувенир должен его как-то смягчить. Я дома еще заказала печать нашей с Петром фотографии на керамическом овале. Аутентичный картон точно не найду, а это мило и душевно. Заказ делали в похоронной конторе и очень косились на меня. Но раз уж сложилось с землепользованием, приступим ко второй части плана. Первый раз пишу на гербовой бумаге деловое письмо. Уважаемый Василий Краткая Иванович, имею честь пригласить вас для обсуждения строительства частного дома в особняк графа В.Н. Татищева завтра с 11 до 13 часов. Графиня Ксения Александровна Татищева запечатала конверт настоящим сургучом и передала дворецкому. Как в кино, ей-богу. Естественно, я пробовала найти своего напарника по путешествию, но где отыскать того, о ком знаешь только имя, а насчет места работы имеется столько вопросов. Сходила на Гороховую, 2, конечно, и пообщалась с мелкими чиновниками. Просьбу найти господина Фахта восприняли настороженно, и даже денежка не помогла. Информации нет и не будет, барыня. Что ж, будем надеяться, жив. Вспомнила их разговор с Люськой, прогулялась по итальянской улице, но это нереально искать тут человека. Я, конечно, прогулялась несколько раз вдоль улицы в разное время, но и случайных встреч на мой век уже хватило. На месте склада на Лиговке зиял обугленный котлован, даже той стены, где находилась дверь, больше не было. Билет в один конец у меня, стало быть. Комок в горле стал размером с кулак, маму, Люську и отчима больше не увижу. Передо мной сидит будущая легенда российской архитектуры. Ему еще создавать настоящие шедевры, не зашиби его, Ксюша. Именно эту мысль я неоднократно прокручивала в голове, пытаясь донести до Василия Ивановича свои пожелания. Первый дом в стиле модерн он построил бы на рубеже веков, но придется поспешить. Ваше сиятельство, есть множество достойных вашего положения решений. Классицизм, барокко, ренессанс. Вот, извольте ознакомиться, прекрасный элемент с купидонами. Хорошо воспитан, бородка клинышком, умный взгляд, каштановые волосы еще не тронутые сединой. Старше меня года на 2-3. Явно волнуется в усадьбе столь помпезной и величественной. До денежных заказов ему еще года 3-4, а вот тогда и уверенности прибавится. Ксюша, ты графиня, не стоит пояснять, куда стоит засовывать этих самых купидонов и сколько именно раз потом проворачивать. Он уже понял. Василий Иванович, я жестом показала Сусанне, что разговор потребует более солидной основы, получила требуемый коньяк, разлила по рюмкам, чем немало удивила гостя, и продолжила. Я, как видите, переживаю глубокую утрату. Тот скорбно опустил глаза. Мой нежно любимый супруг почил в самом расцвете лет, и я не собираюсь строить увеселительный дворец. Нужно уединенное гнездышко, где женщина моего статуса могла бы прожить остаток своих дней в тиши и покое. И тут я позволила себе всхлипнуть. Все-таки дама в беде, беспроигрышный архетип. Возможно, нам стоит найти посетить место строительства, а потом я приглашаю вас отобедать. Господин Гросси честно пытался сопротивляться, но куда ему? С помощью горничной я все же сравнительно быстро собралась, дворецкий графа уже организовал пролетку, фамильную, Татищевскую, и мы двинулись. В первый раз участок и мне самой показался больше. На всякий случай кучера попросила чуть отъехать и подождать за углом, дабы порыв бежать придушить в зародыше. И это все? Беспомощно огляделся по сторонам будущий гений. Да, кротко согласилась я. 19 саженей. Даже 20 нет. И ведь сходил перемерил. Именно так. А в глубину? 26 саженей. Я была очень немногословна. Да, в мое время на таком участке можно было быстренько возвести небоскреб, выгодно его распродать и озолотиться еще до того, как фундамент поплывет, но вряд ли меня оценят с кухней с рукавичку. Ксения Александровна, я не волшебник, чтобы втиснуть сюда особняк. Арт Нувио, упрямо произнесла я. Что, простите, Арт Нувио, повторила я. Вы же уже сталкивались с ним в журналах, поездках. Но это, Ксения Александровна, так здесь особо не делают. Он оглянулся на улицу, которая являла собой смесь купеческого шика и лощинного барокко с вкраплениями эклектики. Василий Иванович, я приподняла вуаль и подвела его к будущему гнезду. Вот скажите искренне, вам хочется попробовать стать первым, чтобы по этому фасаду узнавали именно вас, а не одного из этих архитекторов? Мой спутник пошел пятнами и сглотнул, а я бархатным тоном сирены продолжала увещевать. Пройдет еще лет 5, и этот стиль начнут тиражировать, а вы будете первопроходцем, экспертом. Города растут, население все больше, и на маленьких участках станут строить все более и более компактные дома, а вы уже будете иметь опыт. И я ворковала, расписывая потрясающие перспективы, пока мы возвращались в усадьбу. Там уже был готов горячий обед с французским супом, запеченными стерлядками и маленькими эклерами. Я продолжала прессовать архитектора, который явно увлекся идеей, и под конец родил вообще обескураживающее решение. Хорошо, я даже согласен на половину от гонорара, потому что это все так непредсказуемо, что ли? Хорошо, быстро согласилась я и снова добавила гостю алкоголя. Главное, чтобы он сам потом не забыл об обещаниях. Наутро он пришел сам, сверкая покрасневшими глазами и явно не сменив костюм. Ваше сиятельство, посмотрите. Ночь он явно провел не зря. В чем-то мне замысел понравился сразу, особенно огромные, похожие на створки морских раковин окна, лепнина на фасаде, плавная округлая линия ската крыши. В таком крошечном пространстве он ухитрился разметить световой колодец двора, и тут-то я начала думать о ближайшем будущем. «Василий Иванович, во двор нужно сделать проезд». «Какой проезд?» – опешил художник. «Вот здесь справа, где окно, сделаем проезд во двор шириной 2,5-3 сажени. Но тогда фасад не пострадает, если ворота будут повторять окно, просто непрозрачные». Ну, не то чтобы уж совсем не будет бросаться в глаза, но через 5 лет, жива буду, куплю автомобиль. Лепнина мне очень понравилась, но если разбавить растения ящерицами и жабами. Жабами? Он как-то совсем затасковал. Лягушечки, это так мило. Не находите? Я похлопала ресницами. Ну, не понравится лягушке, оставим ящериц. Хотя 2 жабы вместо кариатид у парадного входа потрясающе бы смотрелись. Посмотрите гадов по своему вкусу. Фасад преимущественно серый и светло-серый. А левролит или шунгит карельский вполне подойдут. А? Он прямо болеть начал. Нужно поддерживать отечественные продукты. Назидательно сообщила я, в очередной раз с болью подумав о бюджете. Василий Иванович, нам бы 1100. А кто скажет, почем тут строительство? Я пока до сих пор не разобралась в соотношении цен и доходов. Мой собеседник озадачился, и я торопливо подняла планку. Или 150 надо уложиться. Если управимся в 100, 5000 премии лично вам. Если меньше, то за каждые 10 тысяч экономии вы получите премию в 2000. Но при этом дом должен стоять крепко и долго. В общем-то, если без пафоса, то эта задача вполне достижима. Это очень хороший бюджет. Начал было он. Но пока мы с вами обсуждали мелочи. Планировка комнат и все прочее тоже не очень затруднительно. Да, насчет комнат. Он горестно вздохнул. Бальную залу разместить негде. Только если еще этаж надстроить. Что же значит обойдемся без балов? Если вдруг приспичит, то напрошусь к любимой родне. А пешком 5 этажей при таких-то высоких потолках увольте. Тогда более важные. Потолки не ниже 2 сажений, внутренняя лестница из дерева, арки и контрфорсы тоже. Предпочтительнее будет мореный дуб, но в целом, на ваше усмотрение. Ваше сиятельство очень хорошо разбирается в строительстве. С изумлением заметил архитектор, продолжая делать пометки. Благодарю, у меня очень широкий кругозор. Милый, я однажды делала рекламное предложение аварийного здания в стиле неоготики, в одиночку, потому что коллег выкосил очередной птичий грипп. Продали по цене памятника архитектуры мирового значения, и с тех пор знаю о строительстве и реставрации куда больше, чем хотелось бы. В целом задача состоит в том, чтобы снаружи было необычно элегантно, а внутри уютно и комфортно. Поэтому во внутренней отделке можно использовать больше дерева и природного камня, как в английских усадьбах, а снаружи лаконично и выдержанно. Но с гадами, уточнил он, желательно. Но раз уж вы, сударь, так настроены против, то на выбор можем взять несколько других тем. Что там у нас было такое кондово-модерновое? Например, совы, насекомые, жуки, стрекозы, павлина можно. Но лучше не смешивать всю эту компанию, а остановиться на чем-то определенном. Но мы отвлеклись. Отделочные работы же проводятся после окончания строительства. А что вас интересует? Инженерные вопросы, Василий Иванович. Он уже устал сдвигать брови к затылку. Что именно? Начнем с коммуникаций. Я молча налила ему выпить, пододвинула бокал и начала с самой больной темы. Выгребную яму сделайте с боковой заслонкой для керамической трубы. Будет совсем хорошо, если слив из ванных и рукомойников отправится напрямую в ливневую канализацию, а из ватерколозетов – в яму. И тогда, коли городские власти вдруг организуют культурную канализацию, то будет проще присоединить к ней нашу яму. Это же, он смотрел с брезгливостью и восхищением. Это разумно и решать надо сейчас, а не при укладке кровли. Невозмутимо продолжала я. Вот ведь, говорить о туалете некрасиво, а дышать этим смрадом на Невском, прям мечта. Полагаю, подвальное помещение стоит устроить под всем участком. Там можно расположить различного рода кладовые помещения, ледник, хранилище для дров и прочее. Отопление лучше сделать водяным или паровым, на ваше усмотрение, и я предлагаю использовать бетонное перекрытие, чтобы разместить внутри них отопительные трубы. Само собой, это для жилых помещений второго и третьего этажа. Кстати, я бы попросила добавить в крыше мансарду и балкончик в стиле окон. Я там планирую спать, а просыпаясь любоваться пейзажами. Еще меня очень впечатлила эта идея с витражами. Можно добавить в них элементы фасада и еще повторить их в мозаике пола прихожей. Камины и печи, по вашему усмотрению. Освещение, электрическое, конечно. Вы что-то хотели уточнить? Но, сударыня, есть информация, что паровое отопление сушит воздух. Это так опасно для хрупкого женского здоровья. Смутился гость.